сведения о преподобном Илии Муромце. Память 19 декабря, 1 января. Преподобный Илия, по народному именованию Чеботок, был родом из Мурома и подвязался в Киево-Печерской обители в XII веке. Мощи его почивают в Антониевой пещере. Некоторые из историков считают преподобного Илью Печерского за одно лицо с богатырем Ильей Муромцем. В былинах Илья Муромец представляется человеком религиозным. В народных сказаниях проводится та мысль, что Илья Муромец после ратных подвигов и воинской службы раздал нажитые им богатства на украшения храмов и нищим, и посвятил себя исключительно богослужению, и, подвязаясь в делах благочестия, странствовал по земле русской. Паломник XVIII века Леонтий в своих записках говорит: «Видехом храброго воина Илью Муромца в нетлении под покровом золотым, ростом яко нынешние крупные люди. Рука у него левая пробита копьем, язва вся знать, а правая рука его изображена крестным знаменем». Преподобный Илья почивает в молитвенном положении, сложив персты правой руки так, как принято и теперь в православной церкви. Три первые перста вместе, а два последних пригнув к ладони. В период борьбы со старообрядческим расколом 17-19 веков этот факт из жития святого служил сильным доказательством в пользу трехперстного сложения.